я могу понять очень Да. Алло. Да. Алло. Да-да. Добрый день, Таня Николаевна, верно? Вы кто? Меня зовут Гудамарова Екатерина Александровна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Мы. Да или нет, Наталья Николаевна? Мы. Вы готовы к конструктивному диалогу? Понимание, конструктивный диалог. Вам нужно просто дать ответ, да или нет. Я дала ответ такой, как считала нужным. Не устраивает, вешайте трубку. Перезвоните еще раз, получите штраф. Вам звонок повторится на основании федерального закона 230? На основании 230 вы не имеете права повторять звонок, потому что я – это я. Да, и нигде не записан регламент, как я вам должна отвечать. А то, что вы там не уверены, это ваша личная проблема. Попробуйте позвонить, получите жалобу в Центробанк. Можете быть свободны. У вас мозги не состоялись. Вот это печаль, вот это грусть и тоска. Повторите свое образование начальное. Пока, пока, пока. Визжащие. Чего визжать-то так? Проблемы какие-то личные? Да. Алло, Елена Александровна, здравствуйте. Да. Я тоже банк ВТБ по задолженности по вашему. Угу. Елена Александровна, я предлагаю вам прийти в офис на Карломарса 25 самостоятельно. Зачем? Поговорить о задолженности по гашению по картам вашим. А сейчас нельзя поговорить? Не, по телефону вы, видимо, не понимаете. Ну приходите сами ко мне домой, адрес регистрации. Нет, а что вам мешает прийти? Вы же деньги здесь брали. Мне нужны. Не постеснялись. Что еще раз? Нафиг вы мне нужны, к вам ходить. Вы нормально разговариваете, Елена. Нормально вам говорю, вы мне нафиг. Нафиг вы нужны такие клиенты, дурацкие банку. Ну все, тогда забудьте про такие клиенты. Я предлагаю вам прийти сюда и начать погашать задолженность. Обойдетесь. Мы с вами распишем график и так далее. Не-не-не. Это вы за мной побегаете. Почему вы себя так ведете? Объясните, можете объяснить? Вам что, деньги не понравились, что ли, или что? А вы что себя так ведете? А вы что? А вы откуда? А что вам деньги не понравились, что ли, или что? Ты откуда вылезла? Оттуда, откуда и ты вылезла, дура, блин. Что так разговариваешь? Ты смотри, какой дерзкий, ничего себе! Тебе сегодня не очпокал твой парень, и ты злой, да, с утра? Давай, приходи сюда. Да, ты сам прибежишь ко мне, я тебе говорю. А я с тобой бегать не буду. Я жду, Елена Александровна. Да ты будешь ждать до осени. Буду ждать, что страшного. Ну все, сиди, терпила, жди. Все, зеркало, сиди, посмотри на себя. Сиди, терпила, жди. Судьба у тебя такая. Чего это вдруг я терпила-то? Ну ты сидишь и ждешь. Терпи. Я буду ждать до осени. Кто-то как не терпила. Страшно, а какой осени? Кто плохо терпила. С чего до осени? Потому что я так сказала, до осени. А что осенью-то будет? Да ой, тупица какая, господи. А осенью что ты тупица? Мне еще раз позвонишь, я тебя нахер пошлю, и все, и закончим с этим ожиданием. Я тебя сейчас тоже нахер пошлю, еще могу 100 раз послать нахер. Ну проблема? Так пошли, а что это вообще не проблема. Пошли, что ты такой, слабак. Елена Александровна, я нахер предлагаю говорю, вам явиться иди. В банк. Я предлагаю вам явиться в банк. Нахер слышь ты ходишь ежедневно? Педик, может быть, раз в месяц, ты меня там уже оскорбил, как по-всякому. А теперь ты мне предлагаешь ведешь, банк пойти, а я тебе предлагаю нахер пойти еще раз. Я тебе говорю, ты чмырь. Ходишь сюда. Может быть, редко ходишь, поэтому такие проблемы. То есть чмырь. Давай, отдыхай. Да. Добрый день, компания ID Collect. Меня зовут Новикова Светлана Александровна. Идет запись телефонного разговора. Лариса Викторовна, это вы? Да. С целью идентификации назовите свою дату рождения? Нет. По какой причине не хотите? Да зачем мне распространять неизвестные мне барышни свои персональные данные? Просто понимаете, у нас для вас важная информация, но для этого мы должны убедиться, что к телефону подошло не третье лицо. Ну, в таком случае оптимальный вариант вашу важную информацию направить мне письмом. В таком случае давайте я назову две даты, выберите нет, верную. Нет, нет. 14. Я же сказала нет, я не буду в этом участвовать. мы никакой информации вам не сможем направить, если вы не идентифицируетесь, понимаете? А для вас это достаточно важная информация, которая вам важна очень. Ну, я в курсе, какая мне информация важна, а какая не важна. Поэтому давайте я сама буду за себя решать, важна мне эта информация или нет. В таком случае звонки будут поступать дальше. До свидания. Пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, вам на связи Нина. С вами разговариваю. Да-да. Меня зовут Никита Анатольевич, это был судебный отдел банка «Восточный». Фамилия. Александр Сергеевна, почему не закрывается кредитный договор с кредитной картой? Фамилия. Чуть-чуть. Разборчиво. Чулычков. Угу. Не хочу, не плачу. Какая причина? Не хочу. Платить и не плачу. Ну, если взять по сроку, понятно, что 330 дней. Если время не хотите оплачивать, зачем нам приходить в банк? Давайте вы связь поправите. Я вообще не понимаю, что вы говорите. Вот вообще не понимаю. Вот что-то бу-бу-бу-бу-бу. А что именно вы сказали? Вот вообще ни одной мысли. Говорю, 337 дней оплаты не производит. И что? Ну, почему? Не хочу. А для чего вы обращались в банк? Цель, чтобы не платить? Не исключено. Надо прообратиться в правоохранительные органы, пусть они произведут проверку по факту. Для чего вы объяснили? Какую проверку? Ни хрена не поняла, что вы сказали. Какую проверку? Ну, по факту нарушения, возможно же, я с целью не оплаты взяла. Возможно, мне в тюрьму надо. Требование банка 15 350 рублей, чтобы вынесли. Вы мне не вызывали на открытие. Ничего не понимаю опять. Разборчиво говорите. 15 350 рублей. Вы из дома, что ли, звоните? У вас до сих пор карантин не закончился. А вы в каком районе Саратова сидите? От вас платеж поступит у меня? Нет, никаких платежей не будет. Вы мне расскажите, что у вас со связью. Вы как из гроба вещаете. Как из ямы. Отказываемся. Что со связью у вас? Из дома звоните или в чем вопрос? Я могу осуществить вашу продажу, вашего договора по 3845. Ни хрена не понятно, что вы говорите. Вообще ничего не понятно. Вы все прекрасно понимаете. И потом же вы включаете своих родственников на камеру. Да. Савия Идрисовна, здравствуйте. Я слушаю. Савия Идрисовна, здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Хотина Ольга Валерьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 7 500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? Как вас зовут? Меня зовут Ольга Валерьевна. Фамилия? Хотина Ольга Валерьевна, я вам представилась в начале разговора. Специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Угу. А кто определил вашу квалификацию как специалиста? Савия Идрисовна, сейчас речь идет о вашей кредитной карте. Если вас интересует более подробная консультация о специалисте, как меня, да, как сотрудника банка, после нашего с вами разговора вы можете... После нашего с вами разговора вы можете позвонить в банк, уточнить всю необходимую вам информацию. Также уточните, звонок вам был именно из банка. У нас разговор пойдет в другом ключе. Сначала вы мне расскажете, кто вас определил специалистом, и только после этого мы будем разговаривать, потому что мне необходимо понимать вообще, какие у вас полномочия, и есть ли смысл мне с вами вести какие-то переговоры. Вы же как переговорщик сейчас выступаете. Правильно? Еще раз вам повторю, что на данный момент... Вы можете повторять сколько угодно, если, банка. Если вы мне не отвечаете на мои вопросы. А вы меня постоянно перебиваете, вас устраивает такой формат общения? Да, меня устраивает такой формат Я предлагаю перейти к конструктивному диалогу. Я вам отказываю. Итак, вы будете отвечать на вопросы? Сая Адресовна, я вам позвонила за дело взыскания банка Тинькофф по вопросу образования вашей задолженности. И что мне испугаться, залезть под кровать если теперь, вам или нужна... что нужно сделать? Если вам нужна дополнительная консультация, какая консультация? Вы понимаете? Помощь, какая вы можете юридическая обратиться помощь? За помощь? Вы что несете? Я вам что-то о юридической помощи говорила? Я спрашиваю, какие у вас полномочия? Какая юридическая помощь? У вас все в порядке с головой? Или вы сбежали из сумасшедшего дома, украли мой номер телефона и балуетесь? Вы закончили совет? Нет, я не закончила, я только начала. Когда я закончу, я вам ну, любезно хорошо, об этом скажу. Говорите. На вопрос отвечаем? Быстренько. Сая Адресовна, я предлагаю вам перейти к конструктивному диалогу. Быстренько отвечаем на вопросы. Меня зовут... Да зачем вы мне представляетесь? Я слышала, как вас зовут. Вы вообще в адеквате? Вам одни вопросы говорят, задают. Вы Адресовна, если свои, вы не перейдете к корректному разговору, я буду вынуждена прервать разговор. Прерывайте. Негативную информацию прерывайте, прерывайте. Как можно скорее прерывайте и избавьте меня от гнусного ощущения, которое я испытываю, когда слышу ваш голос. Прерывайте. Я вам позвонила из отдела взыскания банка. Да мне фиолетово. Я вас спрашивала, разве откуда вы мне позвонили? Я вас спрашиваю, какие у вас полномочия. Полномочия у нас, мы строго закон. У кого закон, у нас, у вас и ваших блог, конкретно у вас, какие полномочия? Соответственно, я вынуждена прервать разговор, негативная лобачка. Информация подтверждена в вашем деле. Все свободно. Банк в следующий раз будет кто посмелее, пусть звонит. Вот такие, как вы, не звоните. Обязательно.